Глава 26. Я приготовилась ждать долго, прикинув, что пройдет не меньше 2 часов, пока она найдет отделение, пока побеседует с врачом, пока побудет с Лешей. Ведь они так долго не виделись, и к тому же такую драму оба пережили. Наверное, только к закрытию и спустится, думала я. Но не ждала и получаса, как Ася вернулась. Подошла ко мне с расстроенным видом и села рядом. «Что такое?» Не поняла я. «Почему ты так быстро?» Ася с минуту сидела неподвижно и понуро смотрела перед собой, как человек, который неожиданно узнал очень дурную весть и никак не может ее переварить. Потом скосила на меня слегка припухшие и покрасневшие глаза. «Поехали домой, а?» «В смысле домой? Ася, что случилось? Ты что, плакала? Ты видела его?» Она кивнула все с тем же убитым видом. «И как он?» «Ой, лучше не спрашивай». Она страдальчески сморщилась. «Да что с ним? Все так плохо?» «Да ты можешь нормально сказать». Я вдруг сама сильно разнервничалась и сразу в панике подумала. «Что же я скажу его маме?» «Он не встает. Вообще не встает. И ничего не видит». «Совсем ничего? Он ослеп? А не встает почему? Ног нет или что?» «Да откуда же я знаю?» Всплеснув руками, хныкнула Ася. «Так ты разве не спрашивала врача?» Она мотнула головой. «Я так расстроилась, что вообще обо всем забыла. Он такой красивый был, такой...» Она спрятала лицо в ладони и заплакала. «С врачом все равно надо было поговорить. Вдруг ему что-то нужно для лечения? Ася, ну что ты как маленькая? Это же твой жених!» «Какая ты бесчувственная!» — простонала Ася. «Мне так плохо! Что они с ним сделали?» «А он сам тебе что-нибудь сказал?» Она кивнула, еще несколько раз всхлипнула, потом убрала руки и, наконец, ответила. «Сказал, что очень рад мне, но не ожидал, что я приеду. Что хотел бы меня увидеть, но...» Она снова всхлипнула. «Но теперь ни хрена не видит!» «И все? А про себя ничего не говорил? Что с ним случилось? Где он был?» «Нет, да я там была совсем недолго. 5 минут, может, не знаю. Почувствовала, что сейчас разрыдаюсь и ушла». «Ну вот сейчас успокойся и вернись, поняла?» «Зачем?» — воззрилась на меня Ася. Я тоже посмотрела на нее с не меньшим удивлением. «Ты правда не понимаешь? Вы не виделись так долго, он едва не погиб, тяжело ранен. А ты заскочила на 5 минут и все? Ты же говорила, что так его любишь, а сама?» «Люблю? При чем тут это? Я же говорю, мне плохо стало. Смотри, у меня руки дрожат». Ася вытянула руки, растопырив пальцы с ярко-красным маникюром. Я даже смотреть не стала. «Ася, ему тоже плохо. А от того, что ты так быстро ушла, наверняка еще хуже. Что он должен подумать? Ты увидела его искалеченным и сразу сбежала. Ничего он не подумает. Я же не дура. Я сказала, что ты меня здесь ждешь, поэтому мне нельзя задерживаться». «Молодец», — раздраженно ответила я. «Ты, как всегда, в своем репертуаре». «Ну а что я должна была сказать? И вообще, не забывай, что если бы не ты на пару с папочкой, он бы там, — она подняла палец вверх, — сейчас не лежал изуродованный. И я бы тут не сидела». Я встала, не желая припираться. «Да и что тут скажешь?» В этом она права. «Пойдем поднимемся к врачу». «Давай ты сама. Я тут подожду. Все равно я ничего не пойму. А ты послушаешь и мне перескажешь простым человеческим языком. Тем более халат у нас один. Возьми его». Она торопливо сдернула с себя халат и протянула мне. Я еле заставила Асю пойти со мной. Вздыхая и причитая, она кое-как поднялась на 3-й этаж. Но у дверей отделения снова заныла. «Может, ты сама?» На это я просто молча втолкнула ее в широкий светлый коридор. Сделав пару шагов, она опять встала, как упрямый осел. «Вон там мой Лешенька лежит». Кивнув на белые высокие двойные двери с цифрой 301, жалобно простонала она. Двери были слегка приоткрыты. Сквозь щель я увидела лишь чью-то койку и белую постель. Неизвестно чью, но вдруг занервничала. и прибавила шагу. Аська плелась где-то позади. До ординаторской мы не добрались, оттуда как раз вышел врач. Мужчина лет 40, не больше, однако полностью седой. «Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, с кем мне можно поговорить о состоянии Алексея Гаранина?» Остановила его я. «А вы кто?» Не слишком дружелюбно ответил он. Я оглянулась на Аську, но ее уже и след простыл. Вот что она за человек? Я его знакомая, то есть знакомая его мамы. Она больна, не может приехать. Он смотрел на меня с явным сомнением, мол, что еще я тут плету? «Девушка, что вы от меня хотите?» «Хочу узнать, как себя чувствует Алексей Гаранин. Сержант, младший, его недавно из Чечни доставили. В 301-й палате лежит». «Есть такой?» — кивнул он. «А что с ним? Не надо ли ему чего? Каких-то лекарств или...» «Все необходимое он получает», — ответил он дежурно и собирался идти дальше. А затем, словно передумав, приостановился. «Хотя... пойдемте-ка». Он завел меня в ординаторскую, совершенно пустую. Прошел к столу, взял папку, с минуту сосредоточенно листал. «У него с глазами там ожог. Так...» — бормотал он, читая медкарту. «А, вот. Осмотр офтальмолога. Ожог второй степени. Так-с». В этот момент в ординаторскую заглянул еще один врач. Тоже мужчина, только постарше. «Сергей Николаевич!» — позвал он. «О, Сан Саныч, ты-то мне и нужен. Вопрос по Гаранину из 301-й. Ты вчера его смотрел. Ну?» «Да-да, помню». «Вот, девушка интересуется, что с ним. Чем можно помочь? Ты же говорил, что-то там надо. Только сильно не пугай», — издал смешок доктор. Сан Саныч перевел взгляд на меня и мягко улыбнулся. «У вашего молодого человека ожог глаз. В общем-то, не такой уж глубокий. И если бы он вовремя получил надлежащую помощь, то уже было бы все в порядке. Но, увы. Так что теперь мы имеем то, что имеем. Инфицирование с последующим осложнением и разрушение хрусталика. В общем, там целый букет». «И он ослеп? Навсегда? И ничего нельзя сделать?» «Ну-ну, без паники. Разве я сказал, что ничего нельзя сделать? Снимем воспаление, пролечим кератит, затем сделаем операцию на оба глаза по замене хрусталика. После этого зрение должно постепенно вернуться. Возможно, острота будет снижена, но бывали случаи полного восстановления. Много еще зависит и от самого организма. Но он у нас парень молодой, сильный, крепкий. Так что не отчаиваемся раньше времени. А насчет препаратов? В общем, есть один очень хороший для скорейшего заживления роговицы. Не наш, немецкий. В комплексе с вот этими каплями». Он наклонился над столом и записал на бумажке название лекарств. «Должен дать отличный результат. Если сможете их достать, будет замечательно. Есть такая возможность?» Я пожала плечами. «У меня дядя главврач железнодорожной больницы. Я спрошу у него. Он, наверное, сможет». «Главврач? Верник, что ли? Владимир Палыч? Он ваш дядя?» Оба посмотрели на меня заинтересованно. «Да». «Надо же!» — причмокнул Сан Саныч. «Тогда, думаю, проблем не будет». «А с ногами? Что у Алексея с ногами?» «А вот это уже не ко мне». Он простер руки к другому доктору. «А что с ногами? Осколочные ранения», — ответил тот обыденно. «Время нужно». «То есть он будет ходить?» «И даже бегать», — хмыкнул он. «Со временем». Я шла из ординаторской в каком-то странном возбуждении. «Да, сейчас он в тяжелом состоянии. Но главное, не в безнадежном. А лекарства эти я прямо сегодня у дяди Володи попрошу. Не слезу с него, пока он не поможет». Проходя мимо 301-й палаты, я невольно замедлила шаг, а потом и вовсе приостановилась. Оттуда не доносилось ни звука. Попыталась заглянуть в щелку, но ничего толком не увидела. И тогда, сама не знаю, какой черт меня дернул, но я приотворила дверь и потихоньку шагнула в палату. Глава 27. Палата напоминала больницу из старых советских фильмов. Белая, с высоченным сводчатым потолком и большими окнами. Очень просторная, на 1,5 дюжины или даже больше коек. Впрочем, сюда вполне могло поместиться еще столько же. В первый миг я растерялась. Где здесь Алексей? В дальнем конце, у окон, больные сидели на кроватях и тихо переговаривались. А здесь, ближе к выходу, все лежали. Кто-то спал, кто-то следил за мной взглядом, пока я медленно шла между двумя рядами кроватей, всматриваясь в лица. Хотя не у всех они были открыты. Где же он? Аська наверняка его просто позвала с порога, а он дал знак. Я же так не могла. Я и шла-то едва слышно, боясь нарушить сонную тишину и потревожить спящих. А потом посмотрела вправо, и сердце ёкнуло. Я остановилась. Он, Лёша Гаранин. Честно говоря, даже не знаю, почему я так решила. Потому что как раз у него лица почти не было видно. Только лоб, губы и подбородок. А глаза его закрывала повязка. Но все равно я, не сомневаясь ни секунды, сразу поняла, что это он. Просто почувствовала. Я тихо приблизилась и остановилась в изножье его кровати. Он лежал на спине, укрытый почти до самого подбородка. Только одна рука покоилась поверх одеяла на груди. С правой стороны соседняя койка пустовала, а с левой кто-то спал. Я шагнула ближе. В общем-то, я понимала, почему так расстроилась Ася. Это страшно. Помнить человека одним, сильным, здоровым, красивым, а увидеть совсем другим. Я вглядывалась в его лицо, пытаясь угадать знакомые черты, и почти не дышала. А внутри меня буквально раздирало от эмоций. Это и острое сожаление, и вина тяжелым комом, вставшая в груди, и совершенно непонятное чувство, схожее с тем, когда ты стоишь на краю пропасти и смотришь вниз, и понимаешь, что в любой момент можешь сорваться, и сердце от этого то замирает, то быстро-быстро колотится. Вот и сейчас так было. Зачем я вообще к нему подошла? Сама до сих пор не знаю. Зачем стояла рядом, пялилась на него? Сначала он лежал расслабленный, но затем вдруг заметно напрягся, словно почувствовал, что на него смотрят. Он даже голову повернул в мою сторону. Я тотчас запаниковала, чуть не метнулась прочь, но заставила себя остаться на месте. «Спокойно», — сказала себе. «Он меня не видит, не может видеть». Однако все равно казалось, что смотрел он прямо на меня, даже сквозь повязку. А потом спросил немного неуверенно. «Ася?» Я занервничала еще сильнее. К лицу прихлынула кровь. Потихоньку я попятилась назад. И вдруг он произнес отчетливо и жестко. «Это ты!» Не спрашивал, не сомневался, а утверждал. И в этих двух словах было столько внезапно вспыхнувшей ненависти, что мне стало не по себе. Захотелось бежать немедленно. Но я стояла, потрясенно на него уставившись. Как вообще он мог узнать, что это я? Ну, не по запаху же. «Какого черта тебе здесь надо?» Яростно процедил он. Рука, что лежала на одеяле, сжалась в кулак, а чуть ниже повязки проступили и заострились желваки. Что ж, он имеет полное право на меня злиться. Я снова сделала пару шагов к нему, хоть меня и потряхивало от нервного волнения, и теперь встала совсем рядом, чтобы он смог меня услышать, и чтобы слышал меня только он. «Я сказать хотела», — начала я тихо. «Мне очень жаль, что так вышло. Я не хотела этого. Прости меня, пожалуйста. Я правда очень сожалею о том, что случилось». «Да кому нужны твои извинения?» — оборвал меня он. Угол одеяла у него сполз с плеча и теперь свисал почти до самого пола. Я подняла его и стала поправлять, стараясь при этом говорить спокойно. «Я понимаю, что ты злишься, но я бы хотела исправить свою ошибку. Я бы хотела как-то помочь. Попробую достать лекарство». Он вдруг сделал резкое движение рукой, и вот уже его пальцы сомкнулись, как стальные тиски, чуть выше моего запястья. Я выпустила одеяло и непроизвольно дернулась, пытаясь вырваться. Но не тут-то было. «Какие нахрен лекарства? У тебя бред! Мне от тебя ничего не нужно, поняла? Ни извинений, ни помощи, ни лекарств, ничего! Пошла ты нахрен со своей помощью!» Он дышал шумно и учащенно. «Отпусти, мне больно». Я снова дернула руку на себя, но он в ответ сжал еще сильнее. Зачем ты сюда притащилась? Ты...» Он стиснул челюсти, будто очень хотел крепко выругаться на меня, но изо всех сил сдержался. Впрочем, и без слов его ненависть била, словно ударная волна, так что внутри все сжалось. «Не смей даже приближаться ко мне. Никогда не попадайся мне на глаза. Поняла? А теперь пошла к черту!» Грудь его тяжело и мощно вздымалась. Затем он разжал пальцы и оттолкнул мою руку. Глава 27. Палата напоминала больницу из особого радушия. Буркнул, что о таких приездах люди сообщают заранее. К нам на выручку пришла бабушка. Она уже старенькая, но слово свое имеет, и нам очень обрадовалась. «Ты как родню встречаешь? Совсем с ума сошел, Володька?» — сердито прикрикнула на него бабушка. «Ишь, нашелся тут царь! Предупреждать его должны заранее!» «Мама, я никого не гоню, но у меня вообще-то могут быть дела. Это ты у нас сутками сидишь дома и смотришь эту свою тропиканку, а я вкалываю. Сегодня так вообще не день, была сплошная нервотрепка. Я только что пришел с работы. Имею право немного отдохнуть». «Ну и иди, отдыхай, деловой», — отмахнулась от него бабушка. «Проходите, девчонки. Вы молодцы, что решили нас проведать. Я, как знала, вафельных трубочек наделала с вареной сгущенкой». Дядя Володя обиделся на нее и ушел в дальнюю комнату. «С отцом он всегда плохо ладил», — бабушка говорит. «В детстве ревновал, потому что папе, как младшему, доставалось больше внимания. Потом злился, что его заставляли водиться. А сейчас они ссорятся из-за самой бабушки. Я сама слышала, как дядя Володя попрекал отца за то, что тот сбагрил мать на него одного. Папа ему возражал. «А куда я ее возьму? На шею себе посажу. Нас пятеро в трех комнатах, а ты один». Хотя, когда мама заболела, дядя Володя помогал с лекарствами и с врачами. Но потом они снова отдалились и общаются только на семейных торжествах. И то благодаря бабушке. А то бы, наверное, даже не здоровались при встрече. После чая я сунулась к нему. Он сидел на диване и смотрел какой-то спорт по телевизору. На мое появление никак не отреагировал. «Дядя Володя», — позвала его я, — «мне очень нужна ваша помощь». «Зоя, это не подождет до завтра?» — раздраженно ответил он. «Я сегодня так вымотан». Я решила, что обращусь к нему через часок-другой. Пусть немного успокоится. Но чуть погодя, дядя Володя сам меня позвал. «Что у тебя, Зоя?» Я не знала, с чего начать, и выложила ему почти все, лишь упустила некоторые неприглядные моменты. Аська стояла за дверью его комнаты и подслушивала. «Асин жених? Герой войны, говоришь? Как фамилия?» «Гаранин!» — выпалила она сама, открыв дверь и всунув голову. «Алеша Гаранин! Дядь Володь, вы поможете?» «Ладно. Завтра созвонюсь с ними, узнаю, что нужно». «А вот они мне написали». Я достала из кармана бумажку с названиями лекарств. «Ясно. Ладно, в конце недели сможете приехать?» «Так, в четверг меня не будет, в пятницу». «Да, да, конечно». С готовностью закивали мы обе. Утром, уже в поезде, когда ехали обратно, Ася вдруг сказала проникновенно. «Зой, слушай, ты извини, что я тогда тебе наговорила гадостей. Я в сердцах. На самом деле я так не думаю». «Угу, я знаю», — кивнула я, глядя в окно. «Ты такая молодец», — продолжала Ася. «У врачей все выяснила, и с дядей Володей тоже вот договорилась. Я бы не смогла. Меня как обухом по голове ударило, когда я Лешу увидела таким». «Значит, говоришь, он скоро поправится?» «Я не говорила, что скоро. Откуда мне это знать?» «Ну да, врачи пообещали, что поправится со временем». «Слава Богу!» — вздохнула Ася. «Знаешь, я так страшно расстроилась». «Ты съездишь в пятницу к дяде Володе? А то мне не хочется Надежду Ивановну оставлять одну. Она сейчас совсем...» «Конечно, съезжу!» — не дослушала меня Ася. «Все возьму, все передам, с Лешей заодно побуду». «А то да, ты права, сегодня как-то не очень получилось». «Но я не специально, это все эмоции, шок». «Хорошо. Ты вообще навещай его почаще, поддерживай. Это тоже очень важно. Когда человеку плохо морально, он выздоравливает долго. Надо, чтобы стимул был. Это не я придумала». «Да я знаю. Я так собиралась, — соглашалась со мной Аська. И хихикнув, протянула. Уж я его так простимулирую, в лед поправится. Жаль, там ширмочек нет. Последнюю реплику я оставила без внимания. Ну и там смотри, может, ему что-то надо. Элементарно поправить подушку, покормить, подать судно. Судно? Фу! Брезгливо сморщилась Ася. Ну я так, для примера. Но сама подумай, там лежит столько раненых бойцов, тяжелых, неходячих. Медсестер, нянечек наверняка на всех не хватает. И что, мне туда нянечкой идти прикажешь? У меня так-то учеба. Никто тебе и не говорит идти нянечкой, но уж за своим любимым можно поухаживать? Да поняла я, поняла. Конечно, буду навещать и ухаживать. В Березняки я добралась только на следующий день. Лешина мама меня уже заждалась, извелась вся бедная. Она заверяла, что чувствует себя прекрасно, однако в доме стоял сильный запах лекарств. Так что я, рассказывая ей про Лешу, смягчила подробности, как могла. А когда он вернется домой? Я не знаю. Но главное, врачи сказали, что он обязательно поправится и встанет на ноги. Нужно только время. Я очень хочу к нему. Тихо плакала она. Я так соскучилась. Это мука знать, что мой мальчик где-то рядом и не видеть его. Вдруг в дверь затарабанили, а спустя секунду в дом ввалилась женщина в сером пальто и с сумкой. Я ее уже видела на почте, когда отправляла письма Алисе. «Надежда!» — гаркнула она с порога. «Тебе письмо! Заказное! Из военкомата!» В пятницу я не удержалась, и после обеда все-таки сбегала на почту и позвонила оттуда дяде Володе. Правда, трубку взяла бабушка, но она подтвердила. «Да, была Асенька. Утром приходила, взяла у Володи лекарства, поела и побежала к своему солдатику». Я со спокойным сердцем вернулась домой. Спустя месяц. Алексея уже готовили к операции. В этом тоже была огромная заслуга дяди Володи. Все, что еще требовалось, он доставал, договаривался, устраивал. Всякий раз, конечно, приходилось его упрашивать, а под конец даже бабушку подключать. Всякий раз он злился, возмущался, но все же выполнял мою просьбу. И вот, наконец, мне сказали, что Алексея прооперируют в следующий понедельник. 15-го. В Железногорск я ездила раз в неделю, иногда два. Интересовалась его состоянием. К нему в палату я больше не заходила, конечно. Просто разговаривала с врачами и оставляла ему передачки через медсестер или санитарок. Чаще ездить не получалось. Надежда Ивановна после пережитого приступа до конца еще не оправилась, а на эти поездки уходило слишком много времени. Хоть расстояние небольшое, но прямого сообщения между Железногорском и Березняками не было. Приходилось каждый раз делать пересадку в Адмире, а вернуться обратно я могла вообще только на следующее утро. Однако эти поездки стали для нас обеих главным событием. Надежда Ивановна ждала их всю неделю. Я тоже готовилась заранее. Покупала продукты, готовила что-нибудь или пекла, собирала для него сменные. А когда я возвращалась оттуда, то весь день мы только и делали, что говорили о нем. Для меня это была, конечно, пытка. Я передавала ей в подробностях слова врачей, но ее не меньше интересовало, какое у него настроение, как он ест, спит, выглядит, что говорит, чего ему хочется. И тут я лепетала всякую отсебятину, а сама с замиранием сердца думала, что скоро, совсем скоро придется открыть ей правду. От одной мысли об этом становилось дурно. Но рано или поздно его ведь вылечат и выпишут. Поэтому я должна буду ей все рассказать. И про Асю, и про то, по чьей вине его отправили на войну, и про то, почему я здесь. Рассказать и уехать с глаз долой. Куда, сама еще не знаю. Это висело над душой, угнетало и отравляло каждый мой день. Иногда, правда, я забывалась, но потом снова накатывала. Порой хотелось немедленно избавиться от этого груза, сказать уже все и будь что будет. Но я не могла с ней так поступить. Не сейчас, когда ее сын болен, когда его нет рядом, когда за ней некому присмотреть. Очередная моя поездка выпала на 12 апреля, день космонавтики. Я с вечера завела тесто, а утром напекла ватрушек и навела ягодный морс. Собрала сумку и отправилась на станцию. «Как же мне хочется поехать туда с тобой!» — вздохнула Надежда Ивановна. «Поддержать Алешу перед операцией. Ты скажи ему, как мы его любим, как сильно ждем. Я лишь с сожалением улыбнулась. Около полудня я была уже в городе. До поезда в Железногорск оставалось 2 часа. Погода стояла теплая и солнечная. Припозднившаяся весна теперь вовсю набирала обороты. Поэтому я сначала прогулялась по перрону, затем спустилась на привокзальную площадь. Из ларька с аудиокассетами Алена Апина громко пела свои узелки. Я бесцельно прошлась вдоль ряда киосков, пока вдруг не увидела свою сестру, Асю. Она была не одна, с подругой и 2 парнями. Один из них по-хозяйски обнимал ее за талию. Да и она сама недвусмысленно жалась к нему боком, потиралась бедром и при этом, запрокинув голову, громко и заливисто смеялась. Второй парень накупил в киоске полный пакет пива. И все 4 отошли буквально на 2 метра до ближайшей лавочки и там же расположились. Пакет он поставил по центру. Достал по бутылке каждому. Тот парень, что обнимал Аську, сел с краю скамьи. А сама она встала рядом с ним, прихлебывая пиво из горлышка и пританцовывая под музыку. Потом он потянул ее за руку к себе, и она, хохоча, уселась к нему на колени и обняла за шею. А затем Ася увидела меня. В общем-то, я и не скрывалась. Стояла и смотрела на нее в немом потрясении. Аська что-то шепнула своему другу и направилась ко мне. «Привет! Ты чего тут?» — обдала она меня запахом пива. «Я жду поезд в Железногорск. А ты что здесь делаешь?» «Праздник отмечаю. Пивасиком». Она приподняла руку с бутылкой адмирала Колчака. «Чего так смотришь? Нельзя, что ли?» «И кто это с тобой?» Она оглянулась. «Друзья?» Пожала плечами. «Ася, ты сидела у того парня на коленях». «Ну, сидела. А что такого?» Она не очень искусно изобразила удивление. «А как же твоя огромная любовь к Лёше? Закончилась?» Ася не ответила. «Ты вообще к нему ездишь?» Она молчала, глядя в сторону. Ей явно было неловко и некомфортно. Даже в глаза мне смотреть не могла. Но Ася есть Ася. Довольно быстро задавив вялые трепыхания совести, она повернулась ко мне и с вызовом сказала. «Не езжу. А что? Когда ты у него была в последний раз?» «Не помню. Какая разница?» «Какая же ты все-таки дрянь!» Вырвалась у меня. «Ой, не надо, а! На себя посмотри! Вы его с отцом угробили, а дрянь я! Ловко вы стрелки переводите!» «Я с себя вину не снимаю, но ты его предала! А столько слез было, столько громких слов!» «Я его любила, поняла? А потом разлюбила! Так бывает! Что мне теперь, из жалости к нему таскаться? Терпеть его? Прикидываться, что все еще люблю? Кому это надо? Ты чудовищная эгоистка. Живем один раз. Почему я должна гробить свою жизнь на все это? Тебе нравится строить из себя мать Терезу, ухаживать за всякими немощными калеками? Да пожалуйста. А мне это нафиг не сдалось. Я хочу просто нормально жить, поняла?» Выкрикнула Ася и припала к горлышку. «Мне жаль Лешу, но...» Не дослушав ее и не говоря больше ни слова, я развернулась и пошла в сторону вокзала. Глава 29. Всю дорогу до Железногорска я думала про Асю. В голове не вязалось то, как отчаянно она горевала, и сегодняшняя сцена. Удивительно, но когда она кричала, что ненавидит меня, что нет у нее сестры, что нам с отцом желает смерти, я ее понимала и принимала. Любила и жалела еще сильнее. Душа за нее болела. Себя ненавидела за то, что причинила ей такое горе. А сейчас как отрезала. Ни любви, ни вины, ни жалости, ничего. Пустота. Даже раздражение, досады или обиды нет никакой. Словно там, на вокзале, была не родная сестра, а совсем чужой человек. Да, именно это ощущение возникло. Мы чужие, совершенно посторонние люди. Я сама себе говорила. Это же Аська, которой я заплетала косы в школу и помогала делать уроки, учила пришивать манжеты и воротничок на форму, мазала зеленкой разбитые локти и коленки, с боем поила анисовой микстурой, когда у нее болело горло, бегала, сбившись с ног, и кричала, звала ее, умирая от ужаса, когда та терялась. Это же Аська, которая всегда рядом с собой рисовала только меня, когда ее просили изобразить маму, дом или семью, которая делала мне бусы из шиповника, которая камнем разбила голову какому-то мальчишке за то, что тот меня дразнил. Но внутри даже ничего не шевельнулось, как будто все внезапно перегорело. А в ответ на мои попытки реанимировать хоть какие-то чувства к ней пришло лишь холодное понимание. Та Аська осталась только в моих воспоминаниях. Теперь это другой человек. Ни плохой, ни хороший. Просто другой. И совсем чужой. В госпитале я по привычке хотела сразу же пойти на пост к медсестре, чтобы она передала пакет Алексею, а потом уже ловить врача. Но Сергей Николаевич попался мне еще на лестнице. Он тоже привык к моим расспросам и остановился сам. С таким видом, мол, ладно, спрашивай, только быстро. «Здравствуйте. Как он, в понедельник его прооперируют?» «Здравствуй, да, утром». «А когда он начнет видеть?» «По операции лучше все узнать у Сан Саныча. Но, насколько мне известно, худо-бедно он начнет видеть в тот же день. И в течение 2-3 месяцев постепенно зрение будет улучшаться. Кстати, вот что. Ему уже скоро понадобятся костыли. Начнем понемногу вставать и ходить». «О, вырвалось у меня. Ходить?» «Не сразу». «Поняла. Обмеры ему девочки сделают, чтобы по росту подходили. Можно попробовать взять с рук. Грубо говоря, длина костыля должна быть рост минус 40 сантиметров». «Какой у него рост?» «Я не знаю». «Ясно. Но если что, лучше берите локтевые, то есть с опорой на локоть, а не на подмышку. К сожалению, костылями нас тут не обеспечивают». «Поняла», — повторила я, прикидывая, сколько они могут примерно стоить и хватит ли на них денег, которые неумолимо заканчивались. Он умчался, и я подошла к сестринскому посту. «Не передадите, пожалуйста, Гаранину в 301-ю», — спросила я, протягивая пакет. Медсестра заполняла что-то в журнале и, не поднимая головы, кивнула. «Поставь, потом занесу». Я уже собралась уходить, когда она спросила. «А что сама к нему не заходишь?» Я оглянулась и пожала плечами. «Что тут ответить?» «Он спрашивал. Просил, чтобы сама зашла». Не хотела я заходить, или, может, даже боялась. Но тут подумала. «А вдруг ему что-то нужно? Ася ведь к нему не ходит». На этот раз он не лежал, а полусидел в кровати. Повязку он уже не носил, и лицо его выглядело почти прежним, только выражение другое. И по взгляду, какому-то отрешенному и даже пустому, было ясно, что он не видит. Это слегка пугало. Однако, когда я подошла, он тут же весь подобрался и напрягся. Я, в общем-то, тоже. «Здравствуй», — промолвила я тихо. «Мне сказали, что ты просил, чтобы я зашла. Тебе что-то нужно?» «Мне нужно, чтобы ты перестала сюда таскаться, ясно?» Грубо и зло ответил он. «И кульки свои таскать. Думаешь, я не понял, что это ты? Как тебе еще сказать, чтобы до тебя наконец дошло? Какого черта ты лезешь? Тебя кто просит?» Пусть он не видел меня, но глаза его горели каким-то горячечным огнем, а ведь только что казались совсем пустыми и даже какими-то безжизненными. «Никто. Я просто хочу, чтобы ты быстрее поправился и вернулся домой, к маме. А вот мать мою даже трогать не смей. Даже не упоминай ее. Ясно?» Он аж лицом потемнел. Тут дверь палаты скрипнула, и что-то загремело. Я оглянулась и едва не подавилась резким вдохом. Оцепенев, я во все глаза смотрела, как сосед Николай вкатывает в палату инвалидную коляску с Надеждой Ивановной.